Я давно не был в Одессе, но друзья мои приезжают и говорят, что, к сожалению, город умирает. Его нет, это правда. Ушла жизнь, уже давно ушла жизнь из Привозной площади, самого Привоза. Ушла жизнь с киностудии, ушла жизнь с Французского бульвара. Уехали люди, практически все. Кто остался, тот не успел. Поэтому, не будем о грустном, потому что я сейчас был в Киеве. Я обожаю мой город, я вижу, какой он красивый, но я также понимаю, что он становится другим. Плакаться об этом глупо, потому что приходят другие люди, и они как-то заполняют собой вот это пространство. Мне кажется, они уничтожают и колорит города. Они или не уничтожают, это такой очень спорный вопрос. Они просто привносят что-то новое свое. Насколько меня это новое устраивает или не устраивает, это уже другой разговор. Но это уже разговор возраста.